Глава 10. Нет, я никогда не думала о том, чтобы переехать окончательно. Мне нравится путешествовать, но страна, где я родился, очень близка мне по духу. Южные страны слишком расслаблены, Запад слишком рационален, Север... Александр кивает официанту, опустившему перед ним тарелку. Слишком северный. Со мной то же самое. От того, как точно он облёк в слова мои собственные мысли, я начинаю радостно улыбаться. Я, например, обожаю Испанию и особенно север Италии. Но спустя время все равно тянет домой. Путешествия нужны для вдохновения. Например, сегодняшний ужин в этом прекрасном месте подал мне идею нового образа. Значит, твоих подписчиков ждет новый пост? Не донеся бокал до рта, Александр смотрит выжидающе. Отрицательный или положительный, мой ответ не имеет большой значимости. Но мне все равно приятно, что он с таким уважением демонстрирует свой интерес. Не раньше, чем через неделю. Для этого нужно докупить кое-что, а я пообещала себе не ходить по магазинам ближайшие дней 10. Оглядевшись в поисках туалетных комнат, я поднимаюсь. Прошу прощения, отлучусь ненадолго. Лавируя между столами, я отчетливо чувствую на себе внимание Александра. Совсем как во время инцидента с развязавшимся верхом купальника. В груди стучит взволнованно и радостно. Зря я боялась, что у нас не найдется тем для беседы. Как бы не так. Одна фраза с легкостью цепляется за другую, скатываясь в уютный и нескончаемый клубок разговора. Да, Александра так непринужденно и доверительно говорить у меня получалось лишь с Леоном. При том, что старший брат всегда казался мне на голову умнее всех, кого я знаю. Заперевшись в туалетной комнате, я придирчиво оцениваю свое отражение. Волосы, тон кожи и то, как он гармонирует с цветом платья. Оставшись довольной, доделываю намеченные дела и, больше не тратя время на дальнейшее любование, возвращаюсь в зал. «Как же красиво сегодня вечером, мадемуазель!» Перевод автора. Доносится из глубины зала басовитый мужской голос с характерным ударением на последний слог. Мои познания о французском очень и очень посредственны, поэтому я лишь с улыбкой пожимаю плечами. Самый безопасный жест, когда не понимаешь, о чем идет речь. Стоило только уйти, как сразу принесли десерт. Весело говорю я, по привычке слегка розовея от прикованного ко мне взгляда. Я его очень ждала. Судя по количеству голов, повернувшихся в нашу сторону с твоим возвращением, его ждали многие. Иронично замечает Александр. Я растерянно моргаю. Он имеет в виду реплику того француза? Я полагала, он поинтересовался, свободен ли туалет. Решив не уточнять, я запускаю ложку в молочный пирог. Так он называется в меню. И отправляю кусочек в рот. Сливочно-ягодный вкус растекается по небу, заставляя жмуриться в наслаждении. Но почему яркость вкуса всегда прямо пропорциональна калориям? Ты так аппетитно ешь, что я начинаю жалеть, что заказал сорбет. Улыбается Александр поверх чашки с кофе. Пирог восхитительный. Заверяю я. Хотите, я с вами поделюсь? Темный взгляд падает на мою тарелку и, поднявшись поверх декольте платья, возвращается к глазам. Заманчиво, но я сдержусь. Мне в очередной раз чудится скрытый подтекст в словах Александра, отчего ладонь сама тянется к бокалу. Возможно, я слишком много себе воображаю, и он всего лишь не хочет навредить своей безупречной спортивной форме. Музыка меж тем становится все громче и динамичнее, задавая новое настроение вечеру, из уютно расслабленного, делая его озорным и бодрым. Я делаю крошечный глоток вина, отмечая, что бедра вовсю раскачиваются в такт звучащей мелодии. «Нравится Карлос Ривера?» — спрашивает Александр, заметивший мое оживление. «Понятия не имею, кто это такой!» Без сожаления отвечаю я, постукивая пятками по полу. Посетители начинают вставать из-за столов, чтобы дать выход потребности двигаться. Закусив губу, я мечу вопросительный взгляд в Александра. «Не против, если я немного потанцую?» Медленно покачав головой, он откидывается на стуле. Взгляд прикован ко мне. На губах застыла легкая полуулыбка. Он словно дает понять, что готов наблюдать. и мы снова продолжим.